Глава первая. Москва, площадь Восстания, улица Красная Пресня, сентябрь 1945 года. Спрыгнув с подножки автобуса, Михаил Иванович Золотухин окинул взглядом широкую площадь, машинально запустил ладонь в боковой карман пиджака и нащупал портсигар. Удивительное дело, растянул он губы в улыбке. Этому подарку скоро 10 лет, а он все не перестает радовать. Портсигар блеснул серебряной крышкой в красноватом вечернем солнце. Мягко щелкнул миниатюрный замок, и взору хозяина открылось пропитанное табачным ароматом нутро. Портсигар был узким и вмещал всего 5-6 папирос. Видимо, такой объем мастер задумал специально, дабы умерить аппетит курильщика. Да, 10 лет назад Золотухин выкуривал в день по 2 пачки папирос, а порой и больше. Так случилось, что в начале 1935 года повысили его до мастера участка в управлении гидротехнических сооружений города Москвы. Должность, прямо скажем, собачья. Все равно, что боцман на большом корабле или старшина в стрелковой роте. Участок огромный, что ни день, то авария и аврал по устранению последствий. На работу Михаил приезжал к 8 утра, домой возвращался к ночи. А иной раз и вовсе ночевал в кабинете на стульях. И сдергался за первый год так, что стал подумывать об увольнении. Вот ты пристрастился к табачку. Каждые четверть часа выуживал из пачки папироску, чиркал спичкой и дымил, дымил, дымил. Думал, что нервы успокаивает, а на деле расшатал сердечко. Заметив, как выгорает молодой мастер, позвал его тогда к себе в кабинет начальник управления Колобаев. Серьезный, строгий, но справедливый и удивительно мудрый мужик. Угостил крепким чаем, разрешил курить и за полчаса доходчиво объяснил, как нужно правильно строить работу на участке и отношения с подчиненными, чтобы, значит, не выматываться физически до состояния загнанного мерина и не терзаться душевно до появления мыслей о поиске другого места работы. Не укрылась от внимательного начальника и безмерная тяга Золотухина к табачку. В итоге придумал он хитрость. На торжественном собрании по случаю первого празднования в СССР Нового года передовикам производства он дарил ценные подарки, вручал грамоты, поздравлял. Не позабыл о молодом мастере, под громкие звуки оркестра торжественно преподнес ему узкий портсигар с дарственной гравировкой по серебряной крышке. «А ну, открой-ка свой подарок», — прогудел он, похлопывая Михаила по плечу. Довольный Золотухин раскрыл портсигар. Под крышкой белел ровный ряд папиросных гильз. «И сколько же в него помещается папирос?» — хитро пытал Колобаев. 6, — быстро сосчитал мастер. «Так вот тебе добрый наказ от коллектива и от меня лично. Выкуривай за рабочую смену ровно 6 папирос, и ни одной больше. Добро?» «Добро», — расплылся в улыбке Золотухин и пожал крепкую ладонь начальника. С тех пор он ни разу не нарушил данное слово. Оглянувшись по сторонам, Михаил Иванович обошел длинную очередь к бочке с квасом и потопал к баррикадной улице. В конце рабочего дня в его серебряном портсигаре традиционно оставалось 2 папиросы. Предпоследнюю он выкуривал по дороге домой, а последняя, самая желанная, поскольку употреблялась в покое, оставалась на вечер. Ею он наслаждался после ужина, любуясь у распахнутого кухонного окна огнями засыпавшего города. С началом войны в Москве был введен режим светомаскировки, который отменили только 29 апреля 1945 года. Запрет был настолько суровым, что по окнам забывчивых граждан иной раз палил из винтовок военный патруль. К дисциплине москвичей приучили быстро, и после сумерек город погружался в ужасающую темень. Теперь же, спустя всего 4 месяца после победы, похорошевшую столицу было не узнать. Дороги и тротуары повсеместно ремонтировались, устранялись следы давних бомбежек, восстанавливались линии электропередач, налаживалось уличное освещение. Размышляя об этом, Золотухин на ходу вынул из-под резинки предпоследнюю папиросу, слегка размял ее, понюхал, привычным манером смял бумажный мундштук. Спрятав в карман портсигар, достал спички, на секунду остановившись, прикурил, пыхнул дымком и неторопливо отправился дальше по баррикадной в сторону Красной Пресни. Несколько последних лет он занимал должность заместителя начальника управления. Колобаев по-прежнему верил в Золотухина и двигал его по карьерной лестнице, покуда тот не стал его ближайшим помощником. Теперь по должности Михаилу Ивановичу полагался служебный автомобиль. Однако в 1941 году весь автопарк был передан на нужды Красной Армии. В ведомственном гараже осталась единственная старая «М-ка», которой пользовался сам Колобаев. В июле 1945 года управлению вернули пару автомобилей, но они нуждались в капитальном ремонте и не выезжали из гаража. Посему Золотухин привычно предпочитал автобус и нисколько об этом не жалел. От площади Восстания до дома он всегда ходил одним и тем же маршрутом. По Баррикадной, затем по Красной Пресне, до родного Пресненского переулка. Золотухин шел не спеша, наслаждаясь крепким табачным дымком и спустившийся на город вечерней прохладой, а еще согревающей мыслью о приближавшемся выходном дне. Ежели супруга окажется в здравии и в добром духе, то можно сговориться со старыми приятелями, сесть с картишками за стол и расписать пульку. На Пресне метров за 200 до поворота в переулок ход его приятных мыслей внезапно был нарушен строгим мужским голосом. «Гражданин, задержитесь!» Замедлив шаг, Михаил Иванович оглянулся по сторонам. Удивительно, но на Красной Пресне в эту минуту никого поблизости не было. А по тротуару к нему спешили трое. Лейтенант милиции и два гражданских молодых человека. На руках у гражданских пестрели красные повязки с желтыми надписями «Бригадмил». Примечание. «Бригадмил» — сокращенно «Бригады содействия милиции», добровольной организации в СССР, члены которых оказывали помощь милиции в охране общественного порядка. «Простите, вы ко мне обращаетесь?» — удивился Золотухин. Законов он никогда не нарушал, с органами правопорядка общался лишь однажды, когда на участке Сыромятнической набережной реки Яузы обнаружилась неразорвавшаяся немецкая авиабомба. К вам подошедший сотрудник отдал честь и представился. Оперуполномоченный младший лейтенант Петров, Краснопресненский ром. Вы Золотухин Михаил Иванович? Примечание. Ром, районный отдел милиции. Да, еще больше озадачился тот. А в чем дело? «Можно взглянуть на ваши документы?» «Конечно». Золотухин полез во внутренний карман пиджака. «Вот, пожалуйста». Лейтенант ознакомился с паспортом, со служебным удостоверением. И, положив их в нагрудный карман, кителя приказал. «Пройдемте с нами». «Куда?» — окончательно растерялся Михаил. «Приказано сопроводить вас в ближайший опорный пункт. Это недалеко, на набережной». Краснопресненская набережная действительно находилась рядом в четырех кварталах. Проявлять любопытство, а тем более спорить с сотрудниками НКВД, никто в эту пору не отваживался. «Конечно», — пожал плечами Золотухин. «Вот сюда», — показал на проход между домами лейтенант. «Здесь через дворы получится быстрее». Михаил Иванович тоскливо посмотрел на угол трехэтажного здания, за которым виднелось начало родного Пресненского переулка. Вздохнул и в сопровождении трех сотрудников послушно зашагал в обратную сторону.